В меня полетело сразу несколько лучей, от которых я смог увернуться. Драться с взрослыми магами в таких условиях я не хотел. Мог бы, даже победа моя имела шансы быть, но шансы проиграть больше. Посылая лучи авады в членов ордена, я понесся наверх, к двери. К счастью, орденцев отлично отвлекали на себя пожиратели и на меня никакого особого внимания не обращали. А зря, знали бы они, что я несу, картина была бы другой. Я буквально взлетел на верхний ярус и кинулся в дверь. На мое счастье, в зале было пусто. И куда дальше? Где этот блядский выход? Зарычал я в ярости, время поджимало. К моему удивлению, зал меня, кажется, понял. Одна из дверей открылась, и я узнал за ней коридор, по которому мы пришли. Не веря своей удаче, я побежал туда, и вскоре вышел на этаж судебных помещений в министерстве. Теперь дело за малым, в лифт и в атриум, потом на выход и к лорду. А свое отсутствие в министерстве я объясню, что сразу сбежал, как только запахло жареным. Плохая отмазка, ну да, придумаю что-нибудь. В лифте я впервые за вечер рассмеялся, только сейчас заметил, в каком находился напряжении. А теперь все было позади, я почти выбрался, и не смог сдержать своего торжества. Я смеялся без перерыва, отходняк после всплеска адреналина, такое бывает. Все-таки я смог избежать участи своих коллег внизу, которых наверняка орденцы скрутят и пошлют в тюрьму, а я на свободе. Даже больше, выполнил их задание, вполне могу собой гордиться. Наконец, лифт достиг нужного мне этажа, и я кинулся дальше, но был остановлен голосом в атриуме. «Куда ты спешишь, Александр?» Я обернулся и увидел лорда Вальдемарта собственной персоной. «Еще лучше, мой лорд», — сказал я запыхавшимся голосом. Поклонившись, я достал пророчество. Я протянул сферу лорду. Его глаза недоверчиво блеснули, и он принял его у меня. «Прекрасно», — тихо сказал он. «Где остальные? И что здесь делаешь ты?» «Мой лорд, я прибыл сюда с Поттером. Хотел узнать, что он затевает, и смог втереться ему в доверие. Я не знал, что это вы заставили его сюда прибыть. Остальные сейчас в отделе тайн, они сражаются с членами Ордена Феникса. И ты оставил их одних, если они не смогут справиться сами, то и с моей помощью не смогли бы, мой лорд. Я спешил принести вам пророчество. Что ж, все сделал правильно. А сейчас помолчи, мне надо сосредоточиться». Лорд поднес к лицу сферу и стал что-то делать. Стал просматривать информацию, я полагаю. Хотел бы я узнать, что именно такого в этом пророчестве. Почему Вальдемарт так сильно желал его получить? Может, в нем кроется секрет того, как Поттер смог победить его тогда, в октябре 1981 года? Вскоре лорд отбросил бесполезную и пустую теперь сферу, кивнул мне и последовал на выход. Я пошел следом, но дойти нам не дала внезапно появившаяся Белла. Выглядела она еще безумнее, чем обычно. «Мой лорд», — упала она на колени, — «я убила Сириуса. Мальчишка Поттер гонится за мной». «Как интересно», — прошептал лорд и подошел к Лестриндж. И в этот момент в атриум ворвался Поттер, взбешенный смертью крестного, разумеется, и жаждущий крови. Влетел, ожидая увидеть одну Беллу. А тут ему, и Белла, и я, и лорд. Трое на одного, мне почти стыдно. «А, Поттер», — почти ласково сказал лорд, — «ты снова вмешался в мой план. В последний раз. Приготовься умереть, Поттер». «Мой лорд», — продолжала скулить Белла, — «он здесь. Кто он?» Белла могла бы испугаться так сильно лишь одного человека, Дамблдора. «Вот это действительно плохо. Авада Кедавра», — прокричал Вальдемарт, направив палочку на ошеломленного Поттера. Но зеленый луч приняла на себя статуя колдуна с фонтана, которая внезапно ожила. «Дамблдор», — злобно прошипел Вальдемарт. Остальные статуи также ожили. Одна из них кинулась на Беллу и смогла ее придавить к полу. Статуя домовика кинулась на меня, но я успел уничтожить ее заклинанием редукта. Еще пара кинулась к каминам, отсекая возможность сбежать. А статуя кентавра кинулась на лорда. «Было глупо приходить сюда, Том», — мягко сказал Дамблдор, — «скоро здесь будут авроры. Я даже не заметил, как он пришел. Надеюсь, больше никто к нам не присоединится. К этому времени я буду далеко, а ты будешь мертв. Убей Поттера, последнее это уже мне». Поттер все услышал и смог уклониться от моей авады. Жаль, не захватил калькулятор. Второй раз уже жалею об этом за вечер. Дамблдор сцепился с лордом, но на их бой я не мог смотреть, свой был в разгаре. Поттер, несмотря на усталость, довольно резво уклонялся от моих лучей, и даже пытался слать в ответ. К счастью, сплошные заклинания разоружения и ступифаи, который с легкостью гасил простейший противо. «Где пророчество?» – проревел Гарри. «Считаешь это главным в данный момент?» – усмехнулся я, мой голос из-за маски был изменен. «Странно, но я чувствовал удовольствие, сражаясь с Поттером. Как же давно я этого жаждал. Наша дружба в ад совершенно не была помехой. Скорее даже, она играла против Поттера. Я прекрасно знал, на что он способен. Экспеллиармус. В очередной раз послал Поттер в меня заклинание. Авада Кедавра», — вторил я ему, но гораздо более спокойным голосом. «Замечу, что Поттер сражается лучше, чем я думал. Может, это связано с гневом, что его переполняет. Ну, из-за смерти Сириуса. Ну же, Поттер, сдохни ты уже», — прорычал я, когда Гарри увернулся от очередного зеленого луча. Тут я краем глаза заметил золотую вспышку и быстро кувырнулся в сторону, не тратя время на размышления. Вовремя, это оказался гоблин, точнее, статуя гоблина, посланная Дамблдором на меня, редукта, проревел я. Гоблин взорвался сотней осколков, и я вновь повернулся к Поттеру. Он молодец, воспользовался ситуацией и смог послать в меня луч заклятия, кажется, редукта, и летело оно мне прямо в голову. Увернуться я уже не успел, смог только немного сместиться в сторону, луч попал в левую щеку. Маска приняла на себя основной удар, взорвавшись прямо на мне, по моей щеке как будто резанули ножом. Несколько раз, во рту я почувствовал железный привкус крови. Остатки маски, без левой половины, упали на пол, следом с моего лица закапала кровь. Я прижал левую руку к ране, пытаясь остановить кровь. Текла она обильно, даже слишком. Значит, раны глубокие, но хоть не смертельные. Отвлекаться на боль не было времени. Поттер мог атаковать в любую секунду, но не атаковал. «Стоун», неверяще смотрел он на меня. «Сюрприз, Поттер, не ожидал?» — прохрипел я, накладывая лечащие чары на лицо. «Раз уж ему захотелось поболтать, этим надо воспользоваться». «Но почему как?» — не мог подобрать слов Поттер. «Я пожиратель смерти, разве не ясно?» «По-моему, очевидно. Мне жаль, что ты сделал такой выбор, Александр», — раздался голос Дамблдора, который стоял с видом раскаявшегося убийцы. «Ха, даже лорд с директором приостановили бой, чтобы посмотреть на нас. Пожалей лучше себя, ублюдок», — прохрипел я. «Видишь, Дамблдор, твои ученики принадлежат мне», — подключился Волдеморт, — «и ты ничего с этим не можешь сделать». «Но почему?» — все еще не верил Поттер. «Почему?» — рассмеялся я, из-за ран это было больно. «Почему? Да потому что я ненавижу тебя, и Дамблдора, и министерство, и все это грибанное, насквозь прогнившее общество. Думаешь, я шутил, когда говорил, что желаю всему этому смерти? К тому же это так забавно». Я медленно поднялся с колена и удобнее перехватил палочку. Кровь остановить я смог, спасибо Джиму и Люциусу, что вбили в меня лечащие заклинания. «Достаточно разговоров, Поттер, я уже готов продолжать. Спасибо, Авада Кедавра». Кажется, узнав личность сражающегося с ним пожирателя, Поттер растерял волю к победе. Уклоняться он стал медленнее, да и заклинаниями огрызался не так рьяно. Видимо, у мальчика смятение в голове, срыв покровов и все такое. Такого он точно не ожидал, что один из членов ад окажется пожирателем. А может, это я стал внезапно сильнее? Я чередовал заклинания, применяя весь свой арсенал. В конце концов, Поттер ушел в глухую оборону, даже не пытаясь атаковать. Я стал выплескивать на него всю свою ненависть, которая копилась на протяжении нескольких лет. Против такого напора он ничего не может противопоставить. Я чувствовал, что еще чуть-чуть и с ним будет покончено. Потом я смогу ударить в спину Дамблдору, вычеркнуть из своего списка сразу двух, что может быть лучше. С каждым нанесенным ударом Поттер ослабевал, и мне это приносило ни с чем не сравнимое удовольствие. В один момент Поттер просто упал, выронив палочку из ослабевших рук. И именно в этот момент в атриум стали сбегаться люди. Впереди всех был Фадж в домашнем халатике. На нас с Поттером почти не смотрели, все взгляды были устремлены на Волдеморта. «Упс, думаю, теперь в Хогвартс мне можно не возвращаться». Да и результаты сов потеряли актуальность в мгновение. «Уже через час я буду объявлен в розыск». Лорд, оценив ситуацию, предпочел аппарировать прочь. Сражаться с толпой магов — шансов маловато. Его возвращение больше не секрет, мы крупно облажались, а на меня уже наводили палочки. Обидно. Ну, хоть антиоперационный щит сняли. «Алекс», — попытался что-то сказать Дамблдор. «Повезло», — буркнул я Поттеру, не слушая директора, и аппарировал вслед за лордом. Глава 32. Появился я, вопреки здравому смыслу, в Хаксмиде, и сразу же со всех ног бросился к Хогвартсу. Это было глупо, ведь меня могли поймать, но оставлять свои вещи Аврорам я не собирался, особенно мой пистолет и нож. К счастью, мне удалось без проблем проникнуть в замок. Сообщить о произошедшем в замок еще не успели, и, если повезет, не успеют до моего ухода. В коридорах было пусто, и я несся к гостиной Слизерина, даже не заботясь об осторожности. Плевать на все, я и так уже преступник. Если встретится кто-нибудь по пути, тем хуже для него. В гостиной было так же тихо и пусто, как и в коридоре. Мои однокурсники поголовно спали. Малфоя, что неудивительно, не было. Наверняка в больничном крыле лежит, после моего удара-то. Я быстро и максимально тихо собрал все свои вещи. Пистолет отправился в кобуру, которую я повесил на пояс. При уходе я даже хотел наложить какое-нибудь проклятие на двери, так сказать, на прощание. Но времени не было, к сожалению. Обратный путь я проделал с большей осторожностью. В Хогвартсе появилось какое-то оживление, в некоторых коридорах горел свет, я слышал чьи-то разговоры. Возможно, вернулся Дамблдор с компанией. Сталкиваться с ними мне не хотелось, и не столкнулся, целенаправленно меня не искали. Видимо, даже не рассчитывали, что я осмелюсь появиться в замке. Выбежав из школы, я обернулся волком, закинул рюкзак мордой за спину и бросился в запретный лес. Уходить через главные ворота было глупо, там наверняка есть охрана. Я бы точно там ее поставил, учитывая все произошедшие. Прощай, Хогвартс, не могу сказать, что буду скучать, но спасибо тебе, ты открыл мне дверь в такой забавный мир. Через 15 минут я добежал до края антиоперационного щита Хогвартса и смог переместиться. Следующим пунктом моего появления стал особняк Малфоев. Действовать нужно было еще быстрее. Судя по особняку, Авроры еще не пришли с внезапной проверкой, что было мне на руку. На жену Люциуса, как и на его сына, мне было плевать, но в особняке был мой дед. Вот его стоило предупредить об опасности. Боги, когда же закончится этот сумасшедший день? Хорошо еще, что из-за переполняющего меня адреналина, я не чувствовал усталости, иначе свалился бы с ног прямо здесь. Встретил меня, как обычно, домовик. К счастью, он узнал меня, хотя и пытался задержать до прихода хозяйки. Простой пинок ногой убрал его с моего пути. На любезности не было времени, я бежал к комнате деда. Он, к моему удивлению, не спал. Сидел перед камином и чего-то ждал. Когда я ввалился в его комнату, он с удивлением посмотрел на меня. «Саша, что случилось?» — спросил он обеспокоенно, разглядывая меня. «Могу его понять. В мантии пожирателя, но без маски, весь в крови и с израненным лицом, запыхавшийся. Они узнали о возвращении лорда», — быстро сказал я. «Малфой и прочие пойманы. Скоро придут авроры. Надо уходить». Дед не стал расспрашивать, а просто поднялся из кресла и быстро пошел на выход. Я засеменил следом. На выходе мы столкнулись с нарциссой. «Люциус пойман. Они скоро придут с обыском», — просто сказал я ей, не остановившись ни на секунду. Умная у Малфоя жена тоже не стала переспрашивать, а кинулась куда-то вглубь особняка, на ходу вызывая своих домовиков. «Хочет успеть спрятать что-то запрещенное, не иначе». «Куда идем?» — спросил меня дед на улице. «В безопасное место, к моему другу». Я взял деда под руку и отпарировал. Появились мы с ним перед домом Джима. Не дожидаясь хозяина, я открыл дверь и ввалился внутрь. Еще не хватало, чтобы нас кто-нибудь увидел в косом переулке. Джим себя не заставил ждать. Да и я был на грани, столько перемещения и магии за последние несколько часов. «Кто там?» — спросил он с лестницы, нацелив на нас палочку. «Джим, я», — выдохнул я, привалившись к стене. «Алекс, что, ради всех святых, случилось? Неудачная миссия спасения», — улыбнулся я. «Что у тебя с лицом? Потом, это», — я кивнул на Владимира, — «мой дед». «Деда, это Джим, мой друг и учитель. Я тебе о нем рассказывал». «Джим, нам нужно место, где можно некоторое время переждать. Приютишь?» «Ну, не на улицу же выкидывать», — улыбнулся Дегрис. «Спасибо. А теперь, с вашего позволения, я вас покину», — сказал я и рухнул на пол, потеряв сознание. Самый длинный и тяжелый день в моей жизни. Я даже не подозревал, когда еще был в кабинете Эмбридж, что он так закончится. Сначала полет на Фестралах, потом поиски Поттера в министерстве, битва с ним же, разоблачение Волдеморта и, как финал, сумасшедший марафон на перегонки с Аврорами. Успокаивало то, что я из этого марафона вышел победителем. Сразу меня поймать не смогли, а, значит, не смогут и потом. Сейчас я могу аппарировать куда угодно, хоть в Сибирь, в тайгу, пускай там ищут. Кто найдет, там же и будет закопан. Там все просто. Тайга, закон, медведь, прокурор. Очнулся я уже в самый разгар дня, судя по свету за окном. Рядом с кроватью, на которой я лежал, сидела Кира. Чувствовал я себя совершенно разбитым, как после самых жестоких физических тренировок с Джимом. Думаю, не будь этих тренировок, чувствовал бы я себя гораздо хуже. Успокаивало то, что Поттеру сейчас не в пример хуже, чем мне. «Привет», – прохрипел я Кире, в горле была натуральная сахара. Поняв мои затруднения, девушка быстро поднесла к моим губам стакан с водой. «Официально заявляю, вода – самый божественный напиток на планете. Сколько я был в отключке, и что происходило, пока я был без сознания?» 12 часов, лаконично ответила Кира. А происходит много чего. Министерство объявило чуть ли не военное положение, сообщило о возвращении Темного Лорда и порекомендовало магам не покидать своих домов без особой нужды. Ну и обо всех происшествиях тут же сообщать в министерство. В магическом обществе натуральная паника, по всему косому переулку с самого утра носятся толпы людей. Народ закупает все, что только можно. Продовольствие и медикаменты в первую очередь. Уже все их разобрали. На столе я смог заметить экземпляр пророка, с заголовком «Началась вторая война». Забавно, как будто первая когда-нибудь заканчивалась. На самом же деле, война идет уже давно. Только идиоты считают, что война идет, когда стреляют. Война, она бывает разная. И последний год шла самая настоящая война. Посмотрим, как теперь будут восхвалять Поттера. Ха, забавно. Как Джим и дед, нормально. У Джима давно все было заготовлено, еще с прошлого года, так что проблем пока никаких нет. Владимир все ждал, когда ты очнешься. Сильно тебя потрепали. Пока ты был без сознания, они вдвоем пытались вылечить твои раны. Убрать удалось не все. Напрягшись, я смог подняться с кровати, хоть и ощущал слабость в ногах. Но разлеживаться в постельке, когда в мире такое творится, непозволительная роскошь. Из одежды на мне были только трусы, но в данный момент я не задавался вопросами стеснения и приличия. Первым делом я подошел к зеркалу. Красавец. Левую мою щеку украшал шрам, который начинался у виска и заканчивался у подбородка. Довольно глубокий. Понятно, почему Джим и дед не смогли его убрать полностью. Были еще небольшие шрамы на лбу и шее, но их можно и не считать, на фоне большого они практически не выделялись. Ну что ж, шрамы украшают мужчину, верно. Хорошо хоть, не стал как Грюм. Не тратя время на глупости, я сразу же принялся умываться и одеваться. Нужно было обдумать свои следующие действия, да и есть хотелось. Признаться честно, еще мне было до смерти интересно, какая информация хранилась в пророчестве про Поттера и Лорда. О чем узнал Волдеморт, и стоило ли оно того. Может, там предсказано его падение или наоборот, возвышение. Или что убить его может только Поттер, а Поттера – Волдеморт. Тогда становится понятна невероятная удача очкарика, раз ему предначертано пасть от руки Лорда. Если вдуматься, забавные это вещи, пророчества. Надо будет разузнать побольше. Но главное, в победах, при таком раскладе, Поттера нет ни малейшей его заслуги. Это просто судьба у него такая интересная. Через 10 минут я спустился вниз, в гостиную. Там меня уже ждали Джим с дедом. Еще 20 минут ушло на рассказ о событиях ночи. К счастью, рассказывал я во всех подробностях, поэтому уточняющих вопросов удалось избежать, что сэкономило время. Дед был рад, что я все-таки выполнил задание Лорда, хоть оно и не было моим. Сначала он хотел сразу же аппарировать к Лорду, но я остановил его, если мы понадобимся, Волдеморт сам вызовет. Сейчас же следовало позаботиться об убежище. Дом Джима – это хорошо, но это временная мера. Мне требовался свой, личный дом, защищенный и безопасный. Настало время проверить работу Киры. Оставив деда и Джима одних, у них есть о чем поговорить, я вернулся наверх, к девушке. «Ты выполнила мое поручение насчет дома?» – сразу же спросил я у нее. «Да», – просто ответила она и вытащила из стола папку с бумагами. «Все тут». Я принял папку, устроился на кровати и принялся рассматривать варианты. Большинство из них были совершенно негодны. Часть домов располагалась посреди болот, часть требовала капитального ремонта на такую сумму, что проще было собственноручно построить новый дом, а часть была в слишком оживленных местах. В конце концов, остался лишь один вариант – особняк на севере Англии. Расположен он был в 20 километрах от ближайшего населенного пункта, деревни, и к нему прилагалась вся территория в радиусе 2 километров. Особняк был, по виду, в хорошем состоянии, шел он вместе с комплектом мебели и одним домовым эльфом. История этого дома была проста. Прошлый владелец был убит каким-то грабителем, и особняк остался бесхозным. И сейчас его продавали с аукциона, так как никаких наследников не имелось. Защиту особняк имел, конечно, слабую, но это дело поправимое. В доме было 3 этажа и чердак, не особо много. Плюс довольно обширный подвал, который использовался как винный погреб и склад для разных вещей. Мило. После недолгого раздумывания, я решил остановиться на этом доме. Стоил он не особо дорого, всего 75 тысяч. Это была последняя цена, предложенная за него. Она, конечно, могла бы повыситься, аукцион заканчивался через 3 дня, но вряд ли намного. Много желающих его приобрести не было. По поводу денег я не беспокоился, гоблины чихать хотели на министерство. Меня в банке все равно обслужат, даже если и объявит темным лордом номер 2. Вот за это я и люблю гоблинов, им плевать на все и всех, для них главное, это обслужить клиентов и поиметь свой процент золотом. А сам особняк я пока, пожалуй, официально оформлю на Джима. Точнее, он сам на себя оформит, сомневаюсь, что мне стоит появляться в министерстве для этой сделки. Настоящим же хозяином буду я, и магический дом это признает. Бумажки бюрократов в данном случае силы не имеют. Хотя потом, когда лорд захватит власть, я все-таки перепишу все на себя. Не думаю, что Джим будет против. Он ведь тоже будет жить в моем доме. Все-таки, в нынешние времена это безопаснее, чем жить в косом переулке. А уже потом дедушка и Джим совместными силами установят на особняк защиту, подконтрольную только мне. И чары хранителя тоже, им буду также я. Замечательно. Не откладывая дело в долгий ящик, я сразу же написал расписку, позволяющую Джиму использовать мой банковский счет по своему усмотрению, и скрепил ее кровью. Это более чем достаточно, чтобы удовлетворить гоблинов, препятствий чинить они не будут. Закончив со всеми делами, я спустился вниз, вручил Джиму расписку и объяснил, что от него хочу. С моими доводами, что лучше переехать в более безопасное место, он согласился. Взяв с собой Киру, для нее полезно, Джим поспешил в банк и министерство, чтобы оформить сделку. Конечно, мою цену за поместье могут перебить, но вряд ли. Сейчас, когда вернулся лорд Вальдемарт, всем будет не до недвижимости. Ха, даже в его разоблачении есть свои плюсы, забавно. И тут я почувствовал жжение темной метки. Вызывает, надо идти. Дед, судя по виду, тоже получил вызов. Что ж, за работу. Появились мы возле какого-то дома, принадлежащего одному из пожирателей смерти, как я думаю. Внутри нас уже ждал Крэп, отец моего однокурсника. Мы с дедом уже были облачены в мантии пожирателей, только на мне не было маски. Когда мне дадут замену? В просторном зале уже собрались все пожиратели. Те, кто не был в министерстве. Тех, как мне сообщила Кира, уже отправили в Азкабан. Кроме Беллы, та сидела понурая, пыталась стать как можно незаметнее. Видимо, лорд сильно огорчился тем, что его лучшие последователи не смогли справиться с 6 детьми. Если вдуматься, это же просто немыслимо. Дюжина пожирателей внутреннего круга ничего не смогли противопоставить детям, хотя имели и численное, и качественное превосходство. На месте Вальдемарта я бы очень разозлился. «Владимир, Александр, мы вас уже заждались», — поприветствовал нас спокойно выглядящий лорд. «Садитесь рядом со мной». Дед был удостоен чести сидеть рядом с лордом, я, за один стул от него. Повышение в иерархии, ну-ну. Этой ночью наш юный друг Александр сделал то, продолжил лорд, когда все сели, чего не смогли мои лучшие соратники. Он принес мне пророчество, касающееся меня и Поттера. Признаться, я опечален, что мои последователи оказались настолько слабы. Белла при этих словах еще ниже склонила голову. Из-за их некомпетентности была раскрыта тайна моего возвращения, немного повысил голос Вальдемарт. Я крайне недоволен, друзья мои, и предупреждаю сразу, больше провалов я не потерплю. За каждую неудачу наказание будет самым жестоким. Те же неудачники, что по собственной глупости и слабости угодили в Азкабан, пробудут там еще какое-то время, пока я не решу, что они понесли достаточное наказание. Спорить никто не решился, и хотел бы я посмотреть на того сумасшедшего, что стал бы сейчас спорить с лордом. Александр, ты потерял свою маску, и поэтому я вручаю тебе новую. Вальдемар протянул мне замотанную в ткань маску. Я принял из его рук предмет и развернул ткань. Внутри оказалась точно такая же маска, которая была у меня, но более темного цвета. Уже не та безупречно белая, что раньше. Ну да не беда. И все так же без малейших узоров. Я немедленно надел ее и почувствовал себя полноценным, как бы глупо это ни звучало. Ее невозможно разрушить, сказал тем временем Вальдемар. Пусть твоя верность будет тверда, как она. «Благодарю вас, мой лорд», — склонил я голову. «Друзья мои», — обратился лорд ко всем, — «теперь о моем возвращении знает весь мир, нет более необходимости скрываться. Сегодня мы нанесем удар по министерству. Каждый из вас получит в командование 10 пожирателей смерти. У каждого из вас будет своя задача, которую вы обязаны выполнить. Всю информацию я передам вам через метку». Через секунду я почувствовал, как мне в голову вливается вся информация о моем задании. Я должен был возглавить отряд из 10 пожирателей и уничтожить деревню Макглов на западе Англии. Помимо рядовых пожирателей, в мой отряд также входила Белла. Видимо, лорд не желал доверять своей опальной последовательнице что-либо важное. Понимаю, но зачем ее на меня взваливать? Ладно, справлюсь и с ней. Приступайте. И помните, провал недопустим. Еще раз поклонившись, я пошел на выход, вместе со всеми остальными. Мои подчиненные уже ждали меня, узнали по маске, не иначе. Следом за мной следовала Белла. Думаю, образ места, куда мы должны аппарировать, они уже получили. Предупреждаю сразу, начал я, когда подошел к ним. Я командую этой операцией. Любое неповиновение карается смертью. Тебе сколько лет-то, малыш? Спросил самый наглый. Ну, неужели непонятно, что, раз человек во внутреннем круге, то его надо бояться. Как бы там ни было, раскаяться в своих словах наглец не успел. В грудь ему ударил зеленый луч Авады. «Достаточно, чтобы тебя убить, придурок», — сказал я с презрением трупу. «Еще вопросы есть, Белла?» Признаться, большие проблемы я ожидал как раз от Беллы. Ее самолюбию это должно нанести серьезный удар, подчинение молокососу. Но, к счастью, она молчала. Видимо, хорошо ее лорд вразумил и наставил на путь истинный. Боль, лучший учитель, однозначно. Труп я решил не трогать, кто-нибудь уберет потом. Замечательно. Вы четверо, указал я на пожирателей, вместе с Беллатрикс, аппарируйте на западный конец деревни. Он главный. Оставшиеся, со мной на север деревни. Пленных не брать, уничтожать все и всех по пути. Начнете, когда услышите первый взрыв. Вперед. Уже был вечер. Замечательное время для акции устрашения. Люди отдыхают после рабочего дня. Смотрит телевизор, ходит в гости друг к другу. Маленькая деревушка и не подозревала, что случится буквально через минуту. Внешне она представляла собой совершенно умиротворенную картину. Веселые голоса из всех домов, лающие собаки, смех молодежи. По полученным данным, было понятно, что магов в этой деревне не живет. Одни макглы. У парочки наверняка найдутся ружья. Надеюсь, применить их не успеют. Предупреждать об этом своих бойцов я не стал. Сами должны понимать, а если нет, то все равно мало времени, чтобы объяснить всю опасность огнестрельного оружия. Вечер выдался теплым, даже очень, а прохладный ветер был приятен. Даже жаль было нарушать такой вечер своим черным делом. Ну да выбора нет. Надев маску обратно, я заклинанием бомбарда взорвал крышу ближайшего дома. Тут же поднялся истошный крик, который очень быстро распространился на всю деревню. С противоположного конца деревни через несколько секунд донеслись звуки взрывов. Я дал отмашку пожирателям, следовавшим за мной. Они ринулись в деревню, как гончие псы, спущенные с цепи. Я же шел медленно, добивая все то, что они упустили. Задача стояла недвусмысленная. Стереть деревню с лица земли, всех убить и сжечь. Была бы у меня в подчинении парочка великанов, все было бы проще. Но, увы, чего нет, того нет. Может, просто великаны еще не прибыли в Англию, или их слишком мало. На улицу выбегали растерянные и испуганные люди, не понимающие, что творится. Тех, кто задерживался на одном месте, очень быстро убивали заклинания пожирателей. Вот кто поистине наслаждался. Мне даже показалось, что я слышу безумный смех Беллы. Мне же наслаждение это не приносило. Так, работа, ничего более. Из одного горящего дома выскочил странный старик. Он был в форме десантника со времен Второй мировой с медалями, и в руках держал самый настоящий немецкий МП-38. Трофейный, с войны что ли остался? Получите, фашисты! Закричал боевой дед, выпуская очередь по пожирателям. К счастью, промахнулся, стрелял дед навскидку. Храбрый солдат, не побоялся выйти в одиночку против неизвестного противника. Думаю, он и не надеялся выжить, хотел лишь защитить своих родственников и друзей. Не попытался убежать, спасти свою жизнь, а стал сражаться. Уважаю, сразу видно ветерана, сражавшегося за свою страну. Но у меня задание, старик, ничего личного. Я достал калькулятор и 3 раза выстрелил в фигуру старика. 2 пули попали ему в грудь, 1 – в голову. Даже убитый он продолжал сжимать курок МП-38, и пистолет-пулемет стрелял до тех пор, пока не кончились патроны. Он, должно быть, был рад на старости лет еще раз оказаться в бою и погибнуть, как полагается солдату. Другого сопротивления в деревне я больше не встретил. Судя по отсутствию выстрелов, остальные пожиратели тоже. Хотя сами мои подчиненные мне крайне не понравились. Будь среди деревенских хоть один с яйцами, без потерь бы не обошлось. Ну, что сложного затаиться за углом дома с вилами или топором, подождать, когда пожиратель пройдет мимо, они ведь по сторонам вообще не смотрят, и насадить врага по самые гланды, ничего не мешает. К тому же пожиратели вели себя до безрассудства самоуверенно, даже не рассматривая вариант оказания сопротивления. Считают, что все маглы трусливы и слабы, ну-ну. При встрече с реальным противником, теми же бойцами САС, их ждет большой сюрприз, в виде свинцовой клизмы. Белла, как я и думал, находилась в экстазе, носилась по всей деревне, кидалась заклинаниями направо и налево, безумно хохотала. На фоне горящих домов это выглядело по-настоящему жутко. С нее как будто и писали все средневековые книги про ведьм. Я все так же шел за своими подчиненными, контролируя ситуацию. Изредка я поджигал дома и убивал выбегающих из них людей. При этом я предпочитал не смотреть, в кого именно летит заклинание. В отличие от своих подчиненных, сейчас я использовал только аваду, хотя это и отнимает больше сил и энергии. Зато убивает быстро и безболезненно, в пытках и лишних мучениях я смысла сейчас не видел. Меньше чем через час все было кончено. На месте деревни теперь располагалось настоящее кладбище, тел было невероятно много. Даже удивительно, что в такой маленькой на вид деревне жило столько народу. Все дома полыхали, освещая тот ужас, что творился на земле. Попади сюда сейчас сторонний наблюдатель, ему бы навряд ли удалось бы сохранить рассудок. Настоящий ад на земле. Впрочем, до ближайшего населенного пункта 10 километров. Оттуда скоро должен будет прибыть кто-нибудь, чтобы проверить, что случилось. Огненное зарево, я уверен, они уже увидели. А наша работа выполнена, деревня вырезана, живых не осталось. Совсем скоро и домов не останется. В магловских газетах, конечно, напишут про это событие, вся страна окажется в ужасе от случившегося. Министерство будет вынуждено тратить время на то, чтобы скрыть магическую природу произошедшего, а магическое общество будет напугано. Именно то, чего добивается лорд. «Все готово», — сказал я собравшимся вокруг меня пожирателям. «Уходим». Перед аппарацией я заметил, что Белла выглядела более живой, чем перед отправлением. Немного же ей нужно для счастья. Глава 33. Наша небольшая акция вызвала панику среди магического населения и негодование среди магловского. Вальдемар нашей работой был удовлетворен, не все так чисто сработали. Как выяснилось, некоторым отрядам не повезло, столкнулись с аврорами и даже понесли потери, хоть и смехотворные, парочка убитых, да много раненых. Через 2 дня после этой операции я получил новое задание. Задание было в поместье Малфоев. Авроры уже закончили обыск особняка и, разумеется, ничего не нашли. Иначе и быть не могло. Нарцисса далеко не дура и смогла избавиться от запрещенных предметов. В доме меня встретила она сама, бледная и измученная. Еще бы, такое пережить не каждому дано. Вряд ли авроры были обходительными и галантными джентльменами. «Алекс, она удивилась моему приходу. Что ты здесь делаешь? Это очень опасно. Для нее, разумеется. Был бы удивлен. Заботься она о моей безопасности. Я пришел за драка», просто ответил я. «Темный лорд желает его видеть». «Нет». Мгновение и нарцисса из замученной и несчастной женщины превратилась в яростную фурию. Я от ее внезапного рыка даже вздрогнул. «Я не позволю». Женщина упала на пол, получив в грудь ступифой. «Как будто тебя будут спрашивать», — сказал я, переступая через нее. «Равноправие, это не ко мне, милочка». По правде сказать, я сильно рисковал. Домовики могли бы вступиться за свою хозяйку, а устраивать полноценный бой мне не хотелось. К счастью, вся защита эльфов выразилась в том, что они забрали бесчувственное тело хозяйки. Как подозреваю, отнесли в ее покои и уложили на кровать. Связываться с пожирателем смерти они, видимо, не рискнули. Правильно посчитали, что ничего хорошего ни им, ни их хозяйке это не принесет. Драко нашелся в своей комнате. Выглядел он ничуть не лучше матери, даже глаза были заплаканы. «Собирайся, Малфой», — сказал я ему, пока он с удивлением рассматривал меня в форме пожирателя. «С тобой просто жаждет встречи темный лорд». «Зачем?» — немного испуганно спросил Драко. «Хороший вопрос, задашь ему при встрече. Собирайся, или мне тебя поторопить? У меня нет времени с тобой возиться». Повторять дважды не пришлось, Малфой засуетился, приводя себя в порядок. «Ну да, предстать перед лордом в таком виде никому не советую. Он может не так понять, как горло», — будничным тоном спросил я, пока Драко собирался. Разумеется, он ничего не ответил, только буркнул что-то себе под нос, что-то очень похожее на оскорбление. Хорошо для него, что я ничего не расслышал. Через 5 минут Малфой был готов. Правда, шел к выходу он как-то слишком медленно для меня. Пришлось его постоянно подгонять толчками в спину. Малфоя это дико злило, но качать права он не решался. И правильно, а то я могу и при попытке к бегству. Что характерно, Драко еще пытался спрашивать, где его мать. Пришлось успокоительный подзатыльник дать. Ничего личного, разумеется, только в воспитательных целях. Выйдя из поместья Малфоев, я взял Драко под руку и аппарировал. Первый раз перемещался с грузом. Ощущения не самые приятные. При аппарировании показалось, будто на мне пара тонн висит, а не 60-килограммовый парень. Появились мы возле заброшенного поместья, где я впервые встретился с лордом. Вальдемарт, в лучших традициях конспирации, постоянно менял место общего сбора. «Давай, давай, смелее», — подтолкнул я Малфоя к входу, — «никто тебя не съест». Возможно, мои слова оптимизма Драко не добавили. С опасением, он зашел в дом и пошел по коридору. Мы подошли к двери, ведущий в зал. Я зашел первым, следом, Малфой. «Мой лорд, Драко Малфой по вашему приказу доставлен», — поклонился я. «Прекрасно, прекрасно», — улыбнулся лорд. Я занял свое место среди пожирателей, стоявших в стороне. Драко в нерешительности поклонился Вальдемарту и замер перед ним. «Твой отец жестоко разочаровал меня, юный Малфой», — сказал лорд. «Он провалил очень важное задание. Откровенно говоря, мне следовало бы в наказание уничтожить всю вашу семью, а ваше поместье сравнять с землей». Малфой вздрогнул при словах Вальдемарта, но все-таки смог сохранить внешнюю невозмутимость. Верно рассудил, что если бы лорд хотел его убить, он бы уже был мертв, причем, не выходя из поместья. «Но лорд Вальдемарт милостив, я дам твоей семьей, Драко, исправить ошибку, допущенную твоим отцом. Готов ли ты присягнуть мне на верность и принять черную метку?» Варианты ответа: «Да, да, милорд, конечно, милорд, всенепременно, да, милорд», — тихо ответил Драко. «И это правильный вариант ответа. Ваш выигрыш, черная метка и вечная служба темному лорду Вальдемарту, извольте получить свой приз». «На колени», — сказал лорд и подождал, пока Малфой не выполнит приказ. «А теперь, протяни свою левую руку и закатай рукав». Драко сделал, как было велено. Как и мне в свое время, лорд прижал к предплечью Малфоя свою палочку, произнося какое-то заклинание. Драко слегка дернулся, морщась от боли, но смог не подать и звука. Через несколько секунд на его руке чернела свежая метка. «Встань, слуга мой, теперь ты, пожиратель смерти, и пусть твоя верность будет непоколебима». «Да, мой лорд», — снова склонил голову Драко. «Александр», — обратился ко мне Вальдемарт, — «ты возьмешь под опеку нашего нового соратника, обучишь его всему». Вот же ж, блять. На следующий день я, точнее мы, въезжали в новый дом. С Малфоем я после собрания пожирателей поговорил, сказал ему, что сам извещу о сроке учебы. Спрашивать и настаивать Драко не стал, прекрасно видя, что новое назначение нянькой радости мне не принесло, и это еще мягко говоря. На самом деле я был в бешенстве. На меня фактически повесили несмышленыша. Его провал будет и моим провалом. Судя по всему, лорд собирался поручить ему что-то очень сложное в Хогвартсе, и это было пиздец как плохо, потому что ни к чему серьезному драка не готов, и подготовить его к этому за лето невозможно. Ладно, с этим я еще разберусь. Сейчас главное – дом. Как я и думал, проблем с покупкой не было совершенно, Джим все уладил. И в министерстве это никого особо не заинтересовало, у них и так было море проблем по случаю начала Второй войны. Даже цену удалось сбить до 65 тысяч, все прошлые претенденты на домик отозвали свои цены, решив потратить деньги на что-нибудь более полезное. Дом мне понравился сразу, выглядел он гораздо лучше, чем на фотографиях. Как только мы зашли на территорию, возле нас появился домовой эльф. Был он низкий, как и все эльфы, одет в чистую и аккуратную тряпку, что выгодно отличало его от остальных, и держался при всем при этом как английский дворецкий, прямо, с достоинством и спокойствием. «Чем могу помочь господам и даме?» – спросил он, осматривая нас. «Я, новый хозяин этого дома, выступил я вперед. Мое имя Александр Бессмертный. Приветствую, хозяин», – поклонился эльф. «Меня зовут Берри». Сомнений, что прибыл новый хозяин, у эльфа не было, иначе мы просто не смогли бы попасть на территорию, не будь у нас ключа от защиты особняка. «Какие будут ваши приказания?» «Приготовь обед. Надеюсь, в доме чисто?» «Конечно, хозяин», — натурально возмутился домовик. «Я ни на секунду не оставлял своих обязанностей, все в идеальном порядке». «Хорошо, можешь выполнять». Эльф еще раз поклонился и с громким хлопком исчез. «Пока готовится обед», — сказал я своим спутникам. «Дедушка, Джим, может, усилите защиту дома?» «Отчего же не усилить?» — усмехнулся Владимир. «Усилим. Но все равно, для установки полноценной защиты нужно несколько дней как минимум». «Я понимаю. Мы с Кирой пока пойдем в дом». Кивнув девушке, я проследовал внутрь дома. Прихожая оказалась довольно просторной, выполненной, как и весь остальной дом, в светлые тона. В этом плане я ничего менять не планировал. Пускай всякие дешевые пижоны раскрашивают стены и мебель в темные тона, показывая тем самым, какие они плохие и темные маги. Меня же светлая обстановка устраивает. Плюс, это будет вводить в заблуждение моих врагов, если им повезет прорваться в мою новую крепость. Тем более, светлые тона создают ощущение тепла и уюта. Темным у меня будет подвал, да, там, наоборот, не должно быть ни уютно, ни тепло. Надо будет на входе повесить герб рода, чтобы каждый зашедший видел его, сказал я сам себе. И девиз: «А какой герб?» — поинтересовалась Кира. «Без понятия», — честно признался я. «А девиз?» — «Девиз знаю: умри, но будь». «И что он означает?» — «То и означает». С дальнейшими расспросами девушка не лезла. «Хорошо. Кстати, надеюсь, они с Джимом сделали предварительный заказ на аконитовое зелье?» «Уверен, что да. Не хотелось бы, чтобы мне дом испортил бешеный оборотень. Я его, конечно, смогу успокоить, но мебель и обои все равно попортит». «Так, а где моя комната?» — спросил я пустоту. В тот же миг передо мной появился домовик. «Хозяин, позвольте показать вам ваши покои и рабочий кабинет». Я согласно кивнул, и мы пошли вверх по лестнице. Второй этаж был отведен под жилые помещения. Комната хозяина была самая дальняя и самая просторная. Примерно в 2-3 раза превосходила по размерам остальные комнаты. Широкая кровать, пара шкафов для одежды, стол, стулья, камин, кресло — все в наличии и все очень прилично выглядящие. Из окон открывался прекрасный вид на сад. Короче, мне понравилось. Кира тут же оккупировала соседнюю комнату. Обстановка там была поскромнее, но все равно очень приличная. Сразу видно, тут довольно богатый человек жил. Третий этаж содержал библиотеку, лабораторию и рабочий кабинет. Море книг, большинство из них, как подозреваю, полный шлак, инструментов для зельеварения и алхимии и все такое прочее. Как оказалось, прежний владелец был ученым, чем и зарабатывал на хлеб насущный. Надо будет почитать его записи, наверняка есть что-то полезное. Следующий пункт, имевший для меня архиважность – подвал. У меня были большие планы на него. Как я и подозревал, подвал был обширный, разделенный на несколько секций, соединенных коридором. В одной хранилось вино, в другой – продовольствие, в третьей – всякий мусор, по ошибке именовавшийся полезными в хозяйстве вещами. «Берри, вызвал я домовика, с помощью магии сделай пристройку в саду, туда перенесешь весь этот инвентарь». «Слушаюсь, хозяин». Я отпустил эльфа. «В принципе, одной свободной секции мне пока хватит, чтобы поставить пару клеток и несколько столов, ну и прочий необходимый инструмент. Клетки, правда, будут не самые большие, заключенным будет тесно. Но кто сказал, что им должно быть комфортно? Потом уже я модернизирую дом, добавлю в кухню холодильную камеру для продуктов и отдельный погребок для вина. Хоть я и не любитель алкоголя, но мои гости в будущем могут ими быть. Так что совсем выкидывать вино не следовало. Да и старинное оно, жалко такой продукт переводить. Да, и многое еще следует добавить или убрать. Но это все потом, когда будет захвачено лордом власти, я смогу нанять бригаду строителей. Лучше, гоблинов они делают на века. Может, даже бомбоубежище добавлю, в 40-е многие маги, небось, пожалели, что не оборудовали свои дома таким важным местом. Нацистским-то снарядом было глубоко по хрену, наложена ли защита и отвод глаз на дом мага, или нет, просто взрывались, где упадут, и сносили все в радиусе своего поражения. Не спасали ни щиты, ни чары хранителя, ни что вообще. «Хозяин», — сказал вновь появившийся Берри, — «обед готов». «Хорошо, подавай, и позови моих гостей с улицы». «Будет сделано», — поклонился эльф и исчез. «Ну, добро пожаловать домой, Саша», — сказал я тихо сам себе. «Через неделю, когда я полностью освоился и обустроился в доме, пошел за Малфоем. Особняк, к слову, был защищен на славу, ничуть не хуже любого родового поместья чистокровного семейства, и вся защита контролировалась мной. Не забыли и про чары хранителя, хотя их я рассчитывал снять после окончания войны. Дед с Джимом потрудились на славу, в чем-чем, а в защите они разбирались на отлично. Единственным местом, которое я закрыл даже для них, стал подвал и мой рабочий кабинет. Впрочем, Кира могла заходить туда свободно, но ей запрещено было рассказывать, кому бы то ни было о моих делах. Джим и дед отнеслись к этому с пониманием. Каждый имеет право на свои тайны, и у каждого мужчины должно быть свое личное место, куда нет входа большинству остальных людей, даже родственникам. Малфой, получивший за день до моего прихода письмо, уже ждал меня. В дом он меня, как я заметил, пропускать не хотел, встретив снаружи у самого забора. «Как мать?» — вместо приветствия спросил я. «В порядке?» — со злостью ответил Драко. «Понимаю, я бы тоже, наверное, злился на его месте». Без лишних слов я взял его за руку и отпарировал к своему дому. «Добро пожаловать, дорогой друг», — торжественно сказал я, вспомнив один советский мультфильм. «Ну и ты, Драко, тоже заходи». Я улыбнулся своей шутке, хотя Малфой ничего не понял. Предлагать отобедать или чего-нибудь выпить я не стал, сходу двинувшись к подвалу. Темный лорд приказал мне обучить его, я этим и займусь. «Не знаю, что собирается тебе поручить лорд», — сказал я Драко, — «но это и не важно. Вряд ли это спасение котят с деревьев. Непростительные заклинания ты ведь знаешь». «Отлично, тогда перейдем непосредственно к практике». За неделю обстановка в подвале изменилась. Секции с вином и продуктами были закрыты массивными дверьми. Открыть их мог только я. Домовик без проблем появлялся прямо в них, беря то, что ему нужно. В секции с инвентарем теперь царила чистота и порядок. У стены стояло три небольшие клетки, одна из которых сейчас была закрыта тканью. Также теперь тут стояло три стола, один из них с зажимами для фиксирования жертвы любой формы и размера, кроме великанов. В шкафах теперь находились различные зелья, колющие, режущие предметы и прочее нужное. Одним резким движением я сорвал с клетки ткань. В ней сидел насмерть перепуганный мужчина, 32 лет от роду, холостой, работает менеджером в компании по недвижимости. Довольно полноватый, что неудивительно, и начинающий уже лысеть. Ах, да, самое важное, Магдл. Вперед, махнул я рукой Малфою и сел на ближайший стул. Что, не понял Драко? Покажи мне, что ты умеешь. Империя можешь пропустить. Я прекрасно верю, что ты сможешь подчинить этого слабака без проблем. Можешь начать с Круция. Мужчина затравленно озирался. Если бы не заклятие молчания, которое я на него наложил, он бы уже расстрелял нас с Малфоем кучей вопросов в стиле «Где я? Кто вы? Что вам надо?» и прочее. «Ты хочешь, чтобы я его пытал?» — уточнил Малфой. «Угадал. Приступай, а я посмотрю». Драко растерянно смотрел то на меня, то на мужчину. И, наконец, вытащил палочку. Только один момент, поспешил я направить палочку на пленника, Финити. «Пожалуйста, хватит». Тут же разразилась жертва потоком словесности. «Что вам от меня надо? Кто вы такие? Меня будут искать. Чего медлишь?» — спросил я Малфоя, игнорируя вопли мужчины. «Может, ты будешь обучать меня магии?» Наконец спросил Драко, опуская палочку. Вот как, усмехнулся я, то есть, ты мне даешь советы, как лучше тебя учить. Это я решаю. И я сказал, пытай его. Нет, пожалуйста, не надо. Продолжал вопить пленник. Я сделаю все, что вы хотите. У меня есть деньги, много денег. Ты еще долго собираешься испытывать мое терпение? Спросил я у Малфоя. Чего ты медлишь? Это же Макгл. Ты же ненавидишь Макглов. Не ты ли хвалился, что, будь твоя воля, ты бы всех Макглов перебил или в рабские ошейники заковал? Ну, так у тебя есть возможность, действуй. Я не могу, выдохнул Малфой, отходя на шаг от клетки. Не можешь или не хочешь, или боишься? Сузив глаза, спросил я. Как бы там ни было, всегда можно дать стимул для выполнения задания. Круция. Малфой упал на пол с диким криком, выронив из рук палочку. Да, за такое меня бы даже Барти убил бы. Он учил. Делай, что хочешь, но не выпускай палочку из рук, даже если боль нестерпима. Никогда и ни при каких обстоятельствах. Палочку ты можешь уронить лишь в одном случае, когда мертв. Тем временем, я медленно потягивал заранее приготовленный заботливым эльфом сок. Пленный с ужасом смотрел на скорчившегося на полу блондина, не решаясь подать и звука. Через 30 секунд я снял проклятие с Малфоя. «Ну как, стимул учиться появился?» – спросил я. «Или повторить?» «Пытай его». Малфоя лежал на полу и не отвечал, лишь его плечи мелко подрагивали. «Наверное, он понять не может, как же так, ему и так больно. Родители его, небось, и не лупили никогда, маленький избалованный аристократ. Пожалел ремня, испортил ребенка. Драко, протянул я, кажется, я с тобой говорю». Не дождавшись ответа, я подошел к Малфою и перевернул его на спину ногой. Увиденное удивило даже меня. Драко Малфой, наследник одного из самых чистокровных и древних семейств, пожиратель смерти, плакал. Самым натуральным образом плакал. И из-за чего, я всего лишь одно маленькое круция наложил. Или он от безысходности, или еще чего, непонятно. Я присел на корточки и погладил блондина по волосам и щеке, стирая слезы. «Ну, Драко, не надо, не плачь», принялся я успокаивать Малфоя, добавив понимание и сочувствие в голос. «Все будет хорошо, вот увидишь. Я даже знаю, что поможет тебе прийти в норму, Круция». Блондин выгнулся дугой, закричав. Я лишь расхохотался. По-моему, это очень смешно выглядело. Успокаивающий сначала голос и действия, а потом наложение заклятия боли. Хотя вряд ли кто-нибудь бы оценил мой юмор. На этот раз я продержал Круция 20 секунд. Надеюсь, моя доброта мне зачтется после смерти. Малфой больше не плакал, лишь всхлипывал. Я рывком за шиворот поднял его на ноги и вручил ему его же палочку. А теперь, повтори то же, что сделал я, но на вот этом субъекте. Я указал на пленника, который вновь заголосил мольбы, вперемешку с угрозами. Круция, слабо проговорил Драко, направив палочку на пленника, и он даже закричал. Целых 5 секунд Малфой смог удерживать заклинание. «И это все?» – спросил я. «И это все?» – я тебя спрашиваю, великий Драко Малфой, гроза Макглов и грязнокровок, слизеринский принц, не способен даже нормально применить Круция. С каждым словом, голова Малфоя опускалась все ниже и ниже. Видимо, не такого он ожидал обучения. А какого? Я не могу позволить, чтобы он пошел на дело, не способный даже убить. Еще раз, приказал я Драко. Следующая попытка улучшила результат блондина на целую секунду. Отвратительно. Знаешь, задумчиво сказал я Малфою, я начинаю склоняться к мысли, что лучше тебя убить, обрить и самому выполнить твое задание, принимая оборотное зелье. Я даю тебе последнюю попытку. Если продержишь заклинание Круция меньше 10 секунд, в общем, ты понял. Драко наслал на пленника заклятие боли, явно сильнее предыдущих, так как мужчина закричал громче. 5 секунд, 7, 10, 12. Молодец, похвалил я стоявшего с несчастным видом Малфоя, можешь, когда хочешь. Я вернулся на свой стул. Моя методика дает результат, значит, из меня не самый плохой преподаватель. А теперь убей его, приказал я Малфою. Слова Авады Кедавра, если ты забыл. Нет, пожалуйста, нет. Пуще прежнего закричал мужчина, пока я не заткнул его силенца. Ну, чего стоим, кого ждем? Весело спросил я у Драко, который даже не шелохнулся. Я не могу, тихо сказал он. Что? Прости, этот объект так сильно кричал, что я плохо слышу. Повтори, что ты сказал. Я не буду его убивать, закричал Малфой. Ух, ты не будешь? Переспросил я, поднимая палочку. Уверен, может, хватит с него на сегодня, а то сломается еще, слабак. В этом есть смысл. Я встал со стула, доставая из-за пояса пистолет. Запомни, сопляк, медленно, с расстановкой, сказал я Драко, подходя ближе. У тебя больше нет своего мнения и своих желаний. Ты их еще не заслужил. Если лорд скажет, ты собственную мать убьешь, ясно, ты понял меня. Да, тихо ответил Малфой. Чудно. На первый раз я тебя прощаю. Я навел пистолет на пленника и спустил курок. Щелчок, осечка. Какого? Обойма пустая, идиот. Вот это я ложанулся, словами не передать. Не сдерживаясь, я рассмеялся. А тебе повезло, сказал я мужчине. Сегодня твой день, запомни его, хотя, все равно забудешь, обливеет. Берри, передо мной появился эльф, отнеси этого, я ткнул пальцем в потерявшего сознание пленника, в Лондон, бросишь где-нибудь на улице, а вот этого блондина доставишь в Малфой Минор, знаешь где он? Да, хозяин, приступай. Домовик схватил обоих моих гостей за руки и исчез. Тем же вечером, когда я уже лег спать, ко мне в комнату пришла Кира. Была она только в легкой пижаме, которая тут же породила в моей голове не самые приличные фантазии. «Алекс, ты не спишь?» – тихо спросила она. «Нет, проходи», – поднялся я с кровати. Девушка села рядом, подогнув под себя ноги. Я хотела спросить. «Спрашивай, чего ты хочешь добиться?» Вопрос поставил меня в тупик. «А действительно, всего?» – просто ответил я. «Всего?» – не поняла Кира. «Именно, всего. Я хочу достигнуть всего, чего только смогу в жизни. Постоянное самосовершенствование, постоянное развитие, постоянное движение вперед. Вот моя цель. Ничего пафосного, вроде мира во всем мире или мирового господства». «Понятно», задумчиво протянула Кира, смотря в окно. Дурацкие гормоны снова разошлись не на шутку. «А ведь она, Кира, сделает все, что я только не прикажу. Но пользоваться этим, все равно, что изнасиловать. Сама мысль об этом отвратительна. Включи мозги, может понравиться. Зачем, по-твоему, она пришла? Поговорить о цели жизни? Не будь столь наивен. А чего хочешь добиться ты, Кира?» Спросил я, унимая внутреннюю дрожь. Мести, в темноте сверкнули ее глаза, и свободы для моего народа. «Достойная цель», кивнул я, придвигаясь ближе. «После победы лорда оборотни будут свободны. Темный лорд может и не сдержать своего слова. Глупость. Зачем ему это? Он жаждет процветания магического мира под своей властью. А оборотни – это такая же часть магического мира, как и маги. Он сдержит свое обещание, я уверен». «Ну, если ты говоришь», – улыбнулась девушка. Я не выдержал. Притянул Киру к себе и поцеловал. Удивительно, но она не влепила мне пощечину и не убежала, а только ответила на поцелуй, обвивая руками мою шею. От этого я вмиг завелся, откидываясь на кровати и увлекая за собой девушку. Пижаму, как оказалось, снять очень просто, фактически одно движение, и она летит куда-то в сторону. Стройное и спортивное тело девушки обжигало руки своим теплом. Я, конечно, видел и фотографии эротического содержания, и фильмы, но даже не представлял, что это так классно в реальности. Кира улыбалась и стягивала одежду с меня, в чем я ей со всем рвением помогал. Когда она взяла в руки мой член, я думал, на этом все и закончится. Однако, нет, смог сдержать порыв. А дальше? А дальше не знаю, кто как, но я точно не собираюсь рассказывать подробности своей личной жизни. Глава 34. «Что это ты читаешь?» – спросил я Киры утром, обнаружив ее в кресле перед камином с книжкой в руках. «Сказки Барда Бидбла», – просто ответила девушка. «Не думал, что ты любишь сказки. Я просто нашла эту книгу в библиотеке. Мне мама их в детстве читала, вот я и решила их перечитать. И что интересные? Для сказок, да. Моя самая любимая – это сказка о трех братьях. Утро раннее, ничего делать не хотелось. Почему бы не провести какое-то время в компании красивой девушки, в ожидании завтрака? Я сел в кресло напротив. Прочитай ее», – попросил я. Кира улыбнулась, пролистнула несколько страниц книги и принялась читать. «Однажды, путешествуя в сумерках по заброшенной извилистой дороге, шли трое братьев. Они шли, пока не достигли реки, слишком глубокой, чтобы перейти, и слишком широкой, чтобы переплыть. Однако эти братья были обучены волшебным искусствам. Просто взмахнули они своими волшебными палочками, и над предательскими водами появился большой мост. Они уже были почти на середине моста, но вдруг дорогу им преградила сгорбленная старуха, и смерть заговорила с ними. К Кто с ними заговорила? Не понял я. Смерть, не перебивай. И смерть заговорила с ними. Она была очень сердита, поскольку ее одурачили эти три новые жертвы, ведь путники обычно тонули в реке. Как, что как эти братья, по мнению смерти, должны были утонуть? Они что, лемминги, чтобы бросаться в море и тонуть? И как до этого тонули остальные? Они не умели плавать, что ли, и лезли в реку? И зачем смерти караулить у какой-то захудалой речки? У нее дел других нет. Ну, это же сказка, не перебивай. Но смерть была очень хитра. Она не показала братьям, что сердито на них, но вместо этого поздравила со столь удачным волшебством и сказала, что они заслужили награду и каждый из них может получить по одному подарку для себя. Так самый старший брат, который обладал духом воина, попросил для себя волшебную палочку, более сильную, чем у любого из колдунов. Палочку, которая будет побеждать в поединке любого, палочку, достойную волшебника, победившего саму смерть. Тогда смерть вытащила со дна реки самое старое и гнилое дерево, расщепила и сделала из него палочку, которую передала старшему брату. Второй брат, будучи человеком высокомерным, решил еще более унизить смерть и потребовал силу забирать у смерти других. Тогда смерть подняла с берега реки камень и дала его второму брату, сказав, что этот камень может возвратить к жизни любого из мертвецов. Затем смерть спросила самого младшего из братьев, чего бы желал он. Но младший брат был самым скромным, а также самым мудрым из братьев. Он не верил в искренность смерти и попросил у нее то, что даст возможность ему уйти дальше, чтобы смерть не смогла его преследовать. Тогда смерть очень неохотно отдала ему свой собственный плащ-невидимку. После этого смерть отступила и позволила братьям продолжить свой путь, и они пошли дальше, весело обсуждая свое приключение и восхищаясь дарами, которые они получили. Но вскоре каждый из них решил пойти своей дорогой. Первый брат больше двух недель шел по дороге, пока на его пути не встретилась деревня. Там он нашел волшебника и вызвал его на поединок. Конечно, со старшей палочкой он не мог проиграть. Он убил своего соперника и, оставив его лежать на земле, отправился в деревенский бар, где начал хвастаться своей могучей палочкой, которую он добыл у самой смерти, и что теперь он самый непобедимый волшебник на всей земле. Той же ночью другой колдун пробрался в комнату, где спал охмелевший от вина старший брат. Вор украл палочку и перерезал горло спящему брату.